Глава 12. Лиза. Часы на узкой полке рабочего стола тихо тикали, отсчитывая секунды, когда в дверь в мою комнату открылась, заставив дрогнуть огонек свечи. Сумрак вошел бесшумно, не отвлекая меня от чтения, и опустился в кресло у торца стола, устало подперев голову ладонью. Рядом с ним стояли три опустевшие чашки из-под кофе и полупустая миска сушеных ягод, которые я по привычке жевала весь вечер, штудируя книги в поисках хоть какой-нибудь полезной информации. «Почему не включишь свет?» — спросил Сумрак, когда я со вздохом откинулась на спинку стула и закрыла глаза руками. «Не могу уже, в глазах рябит. Эти варгасы и сами не знают, где у них запрятан праотец и как его разбудить. Само собой, и записей никаких они не оставили на этот счет. Если честно, я вообще не понимаю, что ты в них хочешь найти». Я пролистнула несколько страниц и покачала головой. «Хоть что-нибудь. Намек на какую-то полость, источник магии или что-то вроде того. Когда праматерь уснула вечным сном, она высвободила такой невероятный объем энергии, что заставила видоизмениться сам мир. Вот, смотри». Выудив из стопки книг один ветхий том с хрупкими желтыми страницами, я бережно открыла его вместе, куда вложила тонкий лист бумаги в качестве закладки. Сумрак придвинул кресло ближе. «Это карта Веригии, составленная еще во времена Золотых Драконов. Обрати внимание на эту часть материка, а теперь посмотри сюда». Я развернула сложенную в четверо современную карту. «Видишь?» «Он увеличился почти на четверть», — заметил Сумрак. «Именно там, на скале, возвышающейся над морем, и погрузилась в сон Праматерь, и каким-то образом она повлияла на структуру пространства. Не могу взять в толк, как именно, но если подобная сила заключена где-то в монастыре, это должно быть трудно не заметить». Некоторое время я продолжала внимательно рассматривать карту, хотя ее вид мало о чем мне говорил. По всему выходило, что Веригия — довольно маленький мир, причем устроенный не по принципу круглой планеты. Здесь также светили звезды и солнце, по ночам виднелась луна, и это было странно, потому как один единственный материк и несколько островов упирались в некую грань, которую связывают с юным возрастом мира. Но меня что-то смущало. «Джей!» — позвала я, и Сумрак, вздрогнув, резко поднял на меня взгляд, словно я выдернула его из глубоких раздумий. «Ты когда-нибудь бывал на краю мира?» Я постучала указательным пальцем по пунктирной линии, которая неровным эллипсом проходила по морю вдоль материка. Сумрак медленно вдохнул и, выудив из кармана небольшие круглые часы, начал задумчиво вертеть их в пальцах. «Вряд ли кто из драконов не пытался прорваться через край мира. Но это бесполезно. В какой-то момент просто перестаешь двигаться вперед, будто на поводке у большой земли». «Как ты понял, что не движешься вперед? Там же море сплошное, ни конца, ни края». Он наклонился над картой и показал на крошечную точку в западной части пунктирной линии — безымянный остров. «Кое-где есть клочки суши, но сколько бы мы ни двигались в их сторону, они не приближаются. Они как иллюзия, как мираж. Вот отсюда всего сутки дирижаблем до того места, как остров появляется в поле видимости. Через 4 часа он перестает приближаться». «Быть не может, чтобы там ничего не было». «Если там что-то и есть, мы не можем этого знать». Джей пожал плечами, и некоторое время мы молчали, пока, наконец, я не выдохнула. «Уже поздно, а завтра будет сложный день. Надо поспать». Сумрак кивнул и опустил взгляд на карманные часы в собственных руках. «Джей», — протянула я, положив ладонь на сильное плечо. «Я пойду в душ и не откажусь от компании». «Да, да», — как-то растерянно ответил он. «Иди, я сейчас». И вновь опустил взгляд на свои часы. Тонкий черный циферблат на серебристой цепочке, которая в его руках выглядела почти жидкой, перетекая по пальцам. Я встала и, развернувшись спиной, медленно стянула с себя тонкую свободную блузу, оставшись голой по пояс. Потом на ходу уронила юбку и, переступив через нее, в одних черных кружевных чулках прошла к ванной комнате, бросила на Сумрака кокетливый взгляд и скрылась за дверью. Включив душ, села на край широкого бортика и стала ждать. Но Джей не пришел ни через минуту, ни через 2, ни через 5. А когда я, потеряв терпение, вернулась в комнату, то обнаружила его все в той же позе, на кресле у стола с часами в руках. «Да что с тобой?» — спросила я, накидывая халат, который висел на спинке одного из стульев. И вновь он будто очнулся, вздрогнул, поднял удивленный взгляд, который прояснился не сразу. Нахмурившись, я села обратно на стул и, заглянув Сумраку в глаза, взяла его за руку. «Что-то случилось», — произнесла я, скорее утверждая, чем спрашивая. «Мне придется улететь утром». Я медленно вдохнула. «Полагаю, не в далекие стужи?» Джей отрицательно покачал головой. «С известием о смерти короля в Истхельгене начались волнения среди знати. Если мы не вмешаемся, может закончиться гражданской войной». «Почему же именно ты?» «Так решил совет». «Старые мерзавцы! И ни слова мне не сказали». Я тихо, нервно рассмеялась. «Им не нравится, что ты рядом. Даже сам факт того, что мы оказались предназначены друг другу, стариков напрягает. Они же из кожи вон лезут, чтобы навязать мне какого-нибудь очередного своего племянника или внука». Выдохнув, я отвернулась в сторону, потому что на глаза невольно накатились слезы. И Сумрак молча потянул меня к себе, чтобы усадить на колени, и в его длинных крепких руках я вдруг почувствовала себя в безопасности, которой так не хватало последние дни. Я пыталась собраться, пыталась быть сильной, пыталась думать в первую очередь о деле и не слышать, как сердце разрывается на части, не слышать ту боль, которая постепенно заполняла меня чувством безысходности. И пока рядом был Сумрак, все казалось преодолимо, а теперь его рядом не будет. Закрыв глаза, я уткнулась ему в плечо, и дракон начал медленно покачиваться, будто убаюкивая меня. Он всегда так делал, и мне действительно становилось немного легче. «Ты не будешь одна», — произнес он, будто прочитал мои мысли. «Королева!» — вдруг вспомнила я и вырвалась из рук Сумрака, после чего начала нервно мерить комнату шагами босых ног. «Лукас приходил сегодня с теми же новостями. Королева попросила его о помощи в государственных делах. И мне это не нравится. Странное все-таки совпадение, что со мной не смогут поехать те, кому я доверяю больше всех». «Она кажется тебе подозрительной?» — спросил он, строго на меня глядя. Я не сдержала усмешки. «Не знаю, Джей. Не знаю. После всего, что здесь произошло, я готова ожидать чего угодно». «В таком случае мне действительно стоит быть рядом с ней. Если она что-то задумала, кто-то должен ее остановить». «А если она задумала избавиться от тебя?» Сумрак улыбался, неожиданно широко и искренне. Отложив в сторону часы, он встал, медленно приблизился. Руки его скользнули по моей талии, сокращая между нами расстояние до минимума. И от меня не укрылось, как колыхнулась сила внутри. Я все еще не была с ней в контакте, но после того, как связь истинной пары заработала в полную силу, стала ощущать ее движение внутри. «Пусть попробует. У меня обширный опыт выживания», — проговорил он, склонившись ко мне, и мы стали медленно, синхронно двигаться, словно в танце. «Не знаю зачем, но она может всерьез попытаться... и избавиться от тебя», — мой голос дрогнул. «В далеких стужах будет безопаснее». «Именно поэтому ты туда и отправишься, а я вернусь, как только смогу». Я с трудом проглотила вновь подкатившие слезы. «Джей, не оставляй меня. Я не хочу лететь туда без тебя». Одной ладонью он зарылся в мои волосы и, не переставая покачивать меня в танце, прижался губами к макушке. «Ты сильная, Лиза», — прошептал он. — Я примчусь по первому зову, обещаю. Мы немного помолчали. Я, потому что в горле стоял ком, он думал о чем-то, и мне показалось даже, что я могу отдаленно слышать шепот его мыслей. — Я всегда слышу, когда ты зовешь меня. Раздался его голос, и я не сразу смогла понять, сказал ли он это в действительности или лишь подумал. — Всегда? Я чуть отстранилась, чтобы заглянуть ему в глаза. «Всегда», — ответил он, и в голосе его мне послышалась отдаленная боль. Но подумать об этом я не успела, потому что он приблизился и поцеловал меня силой и страстью полноправного обладания. Слезы отступили. Несколько секунд я просто наслаждалась мгновением, а потом он добавил. «Что бы с тобой ни происходило, я ощущаю это на любом расстоянии». Я вспомнила те моменты, когда сама шестым чувством бежала именно туда, где он находился, когда была уверена в том, что он жив, несмотря на то, что другие твердили обратное. А еще, что он всегда оказывался рядом, когда был действительно нужен. Замок в двери щелкнул, и я, вздрогнув, Попыталась отстраниться от сумрака, но он, напротив, сильнее и увереннее подтолкнул меня к кровати. Он сам запер дверь, и если кто-то попытается войти, то заварит ее с помощью металла от высоких напольных ламп. Это мне уже доводилось видеть несколько часов назад. Мистер Эшли, который приходил узнать о моем самочувствии, был очень недоволен. Но в этот раз никто не попытался ворваться в комнату, в храме не случился пожар, на Веригию не напали инопланетяне. Близость сумрака успокаивала и внушала надежду, хотя все равно в каждое мгновение я продолжала помнить, что близость — это совсем ненадолго. «Ты же до утра никуда не уйдешь», — прошептала я, когда он уронил меня на кровать. Он в сомнении выгнул бровь. «Ну...» Но, увидев мое жалостливое выражение лица, тихо рассмеялся. «До утра я весь твой». А дальше нам было не до разговоров. С сумраком все выходило иначе. Закрыв глаза, я переставала чувствовать его как человека, который помогает мне избавиться от беспокойства внутри. Не думала о его размерах, о сильных плечах и капельках пота на напряженных буграх мышц. Не думала о выражении его лица, о вздыбившихся волосах, о метке на руке. Не думала о том, как он движется, и не пыталась сама попадать в такт. Вся реальность растворялась в эти минуты. Он был не человеком, не драконом. Он был частью того единого целого, которое мы создавали в это мгновение. Мы становились завихрением силы, которая, казалось, могла бы породить целый мир. Та самая сила, которая должна была породить новую жизнь. Оттолкнув его от себя, я вывернулась из-под сумрака и села сверху, позволив ему медленно войти почти до самого основания, настолько, насколько было возможно. Откинулась назад, опершись ладонями о его ноги, и стала медленно двигаться. Грудь покачивалась в такт. Джей то прикрывал глаза, отдаваясь ощущениям и помогая мне задержать амплитуду, то смотрел на подрагивающие напряженные соски. Время остановилось, превратившись в тягучее пространство ощущений, и когда что-то резко хлопнуло и закричало в комнате, я не успела даже сообразить, выгнулась, и поток силы вырвался из моей груди, рассыпавшись над нами радужным куполом. Сумрак отреагировал быстро. В отличие от меня, он первым делом оценил опасность и, сев в постели, прижал меня к себе, чтобы иметь хороший обзор. Я дрожала мелкой дрожью. «Это птица». Выдохнул он над моим ухом и погладил меня по волосам. Просто птица влетела в окно. Подняв голову, я обернулась. Действительно, под потолком летала некрупная черная птица и кричала, стукаясь о радужный купол. «Что это?» — спросила я, не на шутку испугавшись. Сумрак пустил тоненькую нить силы в сторону купола и позволил ей разрастись, превратиться в паутину, которая облепила купол со всех сторон, потом сжалась и, вернувшись в ладонь дракона, обрела странную форму. Над его рукой покачивался рой разноцветных огоньков, связанных между собой непонятной структурой. «Похоже на...» Он нахмурился и вновь поднял взгляд наверх. Птица с воплем вылетела в открывшееся от сквозняка окно. «На что?» Он выбрался из-под меня и слез с кровати, чтобы ближе осмотреть купол. Коснулся его. Рука легко прошла сквозь радужную стенку. Тогда сумрак сделал шаг, но не сдвинулся с места. Потом еще шаг и еще, словно на беговой дорожке, он шагал, оставаясь при этом в одной точке. «Это как?» — пробормотала я и, накинув валявшийся на полу халат, тоже попыталась выйти за пределы купола. Получилось без проблем. «Примерно так выглядит край мира», — задумчиво протянул сумрак, и мы озадаченно уставились друг на друга.